Неудачи и удачи Игоря. Оплакав Олега, Игорь и Ольга взяли власть в свои руки над всеми русскими землями. Однако древляне, когда-то побежденные Олегом, не захотели подчиняться Игорю. Пришлось новому великому князю браться за оружие. С помощью доблестных варяжских воинов он быстро завоевал всю древлянскую землю и в наказание ослушникам наложил на них дань больше прежнего. После этого уже никто не осмеливался восстать против Игоря. Однако мирными были всего несколько лет. На рубеже 914-915 годов на Русь напали кочевники-печенеги. Эти полудикие племена обитали в азиатских степях. Развивая скотоводство и промышляя охотой, они постоянно находились в движении, отыскивая хорошие пастбища и богатые дичью места. Домом у них были крытые повозки на колесах или походные шатры. Все мужчины были хорошо вооружены копьями и луками со стрелами и являлись превосходными наездниками. Подобно туче, они могли мгновенно нападать на противника и также быстро пропадать. Разбой и грабеж являлись одним из средств их существования. Вот такие грозные противники появились в южных районах русских земель. Поэтому Игорю пришлось покинуть спокойный Новгород и отправиться в Киев, где следовало создать заслон от врагов. В степи отправили заставы из воинов, которые должны были предупреждать мирных жителей о нападении печенегов и помогать им укрываться за крепостными стенами. Вступать в открытый бой с кочевниками было невозможно, поскольку те от него уклонялись, предпочитая нападать внезапно и из засады. Выбранная Игорем тактика обороны дала хороший результат. Печенеги не стали грабить русские земли, а отправились в молдавские степи, более подходящие для их образа жизни, чем гористые и лесистые места у Киева. Однако после этого путь в Константинополь стал очень опасным, поскольку путешественники в любой момент могли быть захвачены рыскающими по южным степям кочевниками. Это обстоятельство очень огорчало Ольгу, по-прежнему мечтавшую увидеть Царьград, как тогда называли Константинополь, с императорскими палатами, украшенными золотом, драгоценными тканями и коврами, а также дивные церкви с христианскими святынями, терновый венец Христа, гвозди, которыми было прибито к кресту его тело, одежду с засохшей кровью и нетленные мощи святых. После нашествия печенегов путешествие за море для княгини стало невозможным. Правда, после нескольких стычек с сильным княжеским войском печенеги согласились заключить с Игорем мирный договор на 5 лет, но полностью соблюдать его они не желали и при каждом удобном случае грабили южные селения русских людей. В итоге, в 920 году Игорю пришлось начать с кочевниками настоящую войну. Он отогнал их далеко на юг, но мирная жизнь была уже невозможна. Путь в греки на время оказался закрытым. И это самым отрицательным образом сказалось на торговле русских купцов. В страну перестали поступать предметы роскоши, экзотические фрукты, столь любимые знатью. Наряды Ольги уже не были такими великолепными, как при Олеге, постоянно привозившем из походов богатую добычу и драгоценности. Все понимали, что Игорь был не таким доблестным и опытным воином, как его предшественник. Походам и пирам с дружинниками он предпочитал общество мудрой и красивой жены, поэтому редко покидал Новгород и Псков, где для княжеской четы были отстроены красивые дворцы. Игорь и Ольга были вполне счастливой супружеской парой, прекрасно дополняя друг друга. Твердая в своих убеждениях княгиня всегда была опорой и советчицей, не слишком храброго и не всегда уверенного в себе князя, не получившего должного воспитания и обучения во время своего сиротского детства. Единственной печалью супругов было отсутствие в течение длительного времени детей. Возможно, они и рождались, но рано умирали. Поэтому в летописях Сведений о них нет. Долгожданный наследник появился, судя по всему, в 941 году, хотя древнейшие летописи и на этот раз умолчали об этом важнейшем событии. По настоянию Ольги наследник Великокняжеского престола получил славянское имя Святослав. Подданные не должны были видеть в нем пришлого князя-наемника. К этому времени держава Рюриковичей уже была весьма значительных размеров, при этом многие земли были присоединены в ходе завоевательных походов Рюрика и Олега. Игорь в этом отношении существенно от них отставал, поэтому в 941 году в честь появления на свет сына он решил предпринять поход на Константинополь. Новые византийские императоры, сначала Константин, затем Роман, отказывались платить дань, когда-то установленную Олегом. Необходимо было вновь заставить их это сделать. Ольга всячески отговаривала мужа от похода, реально оценивая его полководческие способности. Кроме того, ему пришлось бы сражаться не только с греками, но и с печенегами, которые могли напасть во время пути. Но остановить Игоря было уже невозможно. Он хотел добыть для любимой жены роскошные подарки. Кроме того, он надеялся поднять свой авторитет среди дружинников, которые во время пиров с грустью вспоминали о воинских доблестях Олега и своей богатой жизни при нем. Следует отметить, что Игорь собирался напасть на Константинополь еще в 921 году и даже повелел изготовить несколько тысяч судов. Он хотел наглядно продемонстрировать новому императору Роману свою силу и мощь. Но тогда печенеги не дали князю осуществить задуманное. Ведь оставлять Ольгу, всех родственников, приближенных, а также подданных без защиты было очень рискованно. Однако весной 941 года уже ничто не могло остановить престарелого князя, понимавшего, что этот поход может быть последним в его жизни. По его приказу изготовили 10 тысяч легких судов, на каждом разместилось по 40 воинов с оружием и продовольствием. Среди них были не только уже существенно обрусевшие варяги, но и представители почти всех славянских земель. Чтобы избежать внезапного нападения печенегов, всем было велено двигаться очень быстро. В результате болгары, первые заметившие на своих берегах вражеских воинов, даже не успели предупредить об опасности византийского императора. Не встречая никакого сопротивления, воины Игоря начали грабить и разорять все вокруг. Пленных не брали. Их тут же с жестокостью убивали, боясь, что, опомнившись, они нанесут удар в спину. Особый урон был причинен церквам и монастырям, где было много ценных вещей. Среди воинов Игоря еще не было христиан, поэтому благоговейного и почтительного отношения к церковным святыням никто не испытывал. Нагруженные богатой добычей, суда двинулись к Константинополю, но там их уже ждал императорский флот под началом Феофана Протовестиария. Кроме того, греки приготовили свое главное оружие, так называемый греческий огонь, пылающие ядра, состав которых ныне неизвестен. Сражение началось около маяка Фара. Игорь, надеясь на численное превосходство, был уверен в победе. Его воины отважно бросились в бой, но полетевшие в их сторону яркие молнии, несущие на острие огонь, остановили и напугали всех. Подобного оружия никто еще не видел. Казалось, что небесные боги разят их своими стрелами. Вскоре многие суда запылали. Воины бросились вплавь к берегу, пытаясь спастись, но там их ожидала отборная греческая пехота. Многие тут же попали в плен. Игорь, видя, что скоро от его войска никого не останется, приказал оставшимся судам отплыть подальше в море. Больше сражаться не имело смысла. Было принято решение вернуться домой, дополнив на обратном пути на Фракийском берегу запасы продовольствия и хотя бы что-то привезти в подарок женам. Однако по берегу их стала преследовать императорская конница. Чтобы не умереть с голоду и от жажды, пришлось вновь неоднократно вступать в бой. Так, с большими потерями, медленно продвигалась к родным берегам постоянно тающая флотилия Игоря. Неудачный поход Игоря надолго остался в памяти не только русских людей, но и византийцев. Многие историки описали и злодейство русов, и их полный разгром, и мученическую смерть русских воинов в греческом плену. Ольга, встречавшая мужа на высоком берегу Днепра, буквально пришла в ужас, увидев вместо огромной флотилии всего лишь несколько сотен обгоревших и потрепанных судов. На них с трудом плыли израненные и обожженные воины. От голода и невзгод они осунулись и почернели. Ни о каких подарках не могло быть и речи. Да жены и дети их и не ждали. Несказанно рады были те, чьи мужья и сыновья вернулись домой. Но таких было мало. В несколько раз больше оказалось вдов и сирот. Ольга не стала упрекать измученного и убитого горем мужа и лишь как могла утешала его. Ведь не все было потеряно. Русские земли процветали, дворец их был полон всяческого добра, сын уже встал на ножки и делал первые шаги. Действительно, в течение нескольких мирных лет была собрана богатая казна, которая позволяла нанять наемников в других странах и землях и уже с ними отомстить грекам за поражение и жестокость, хотя сами русские воины были не менее свирепы и безжалостны. Через 3 года Игорь окончательно оправился от удара и занялся формированием нового войска. Его воеводы отправились в скандинавские страны и вернулись оттуда с отрядами воинственных варягов. Другие посланцы поехали в южные степи к кочевникам и возвратились с готовыми на все свирепыми печенегами. Всем обещали хорошую плату и в случае успеха богатую добычу. Одновременно строились на Днепре суда, легкие и более тяжелые для путешествий по морю. На этот раз мудрая Ольга не отговаривала мужа. Она понимала, что его авторитет среди дружинников и подданных сильно подорван, и что только новый победоносный поход может исправить эту ситуацию. Поэтому она даже стала помогать ему в сборе необходимых средств для оплаты наемников. О добыче и материальной выгоде князю уже не приходилось думать. Нужно было отдавать последнее, чтобы никто не усомнился в способностях Игоря править и водить полки. В противном случае можно было ожидать восстания и свержения князя. Игорь подробно расспросил старожилов о победоносных походах Олега и узнал, что одних судов недостаточно. Необходима была еще и конница для охраны флотилии, преодолевавшей опасные пороги. Наконец, весной 943 года все было готово. В назначенный день конницы и суда двинулись в путь. Вновь Ольга с маленьким Святославом провожали мужа и отца. Они долго смотрели вдаль, пока последняя суденышка не скрылась из виду. Впереди были лишь тревожные ожидания. Но они оказались не столь уж долгими. Заранее оповещенный херсонесцами о приближении врага византийский император решил не подвергать свои земли опасности разорения и отправил к Игорю послов для переговоров о заключении мирного договора. Встреча состоялась у Дунайского устья. На этот раз великий князь проявил благоразумие и с почетом встретил посланцев Романа. Те тут же предложили ему дань, равную или даже большую, чем получил когда-то Олег, и богатые дары самому Игорю. Печенегам же разрешалось пограбить Болгарию. Предложение было очень заманчивым, но на всякий случай князь решил спросить мнение своих дружинников, будут ли они довольны таким исходом похода. Убеленные сединами воины ответили так: «Когда император без войны дает нам золото и серебро, то можно ли требовать и желать большего? Никто ведь не знает, кто победит, мы или они. К тому же мы находимся в море, нрав которого переменчив. Мы стоим не на земле, под нами глубины морские, которые в бурю могут стать для всех общей могилой». Поскольку мнение дружинников полностью совпадало с думами самого Игоря, то переговоры с послами продолжились. Был точно подсчитан размер дани, составлен перечень подарков, в том числе и Ольге со Святославом. Очень скоро все обговоренные дары привезли на русские корабли. Это означало полную победу без единого выстрела. С радостью все отправились в обратный путь, оставив алчных печенегов в Болгарии. Но там им особо разгуляться не дали и вскоре отбросили в степи. Таким образом, через месяц с небольшим к Ольге прискакал радостный гонец. Он оповестил ее о триумфальном возвращении мужа. В Киеве сразу же начались приготовления к многодневным пирам. Поэтому вернувшихся воинов ждала очень теплая и радостная встреча. Теперь уже никто не мог упрекнуть Игоря в том, что он был неудачником, что не умел водить полки и обеспечивать дружинников богатой добычей. Все это очень радовало Ольгу, и она учила маленького Святослава гордиться отцом. Летом следующего года состоялся обмен посольствами с византийским императором и был подписан новый мирный договор. Характерно, что в нем был упомянут не только Игорь, но и Ольга со своими посланниками, и Святослав со своими, а также два племянника Игоря, Улиб и Асмут, сыновья его сестры, и жена Улиба Предислава. Все это говорило о том, что они имели важное значение в международных переговорах и входили в правительство князя Игоря. Упомянуты в договоре и члены двора, дружинники и даже купцы. В тексте писалось о том, что возобновляется прежний мир, когда-то существовавший между двумя странами, вопреки дьяволу, ненавистнику добра и враждолюбцу. Отмечалось, что среди русских были уже не только язычники, но и крещенные, то есть христиане. Это свидетельствовало о том, что частые контакты с Византией способствовали проникновению новой религии на Русь. Следует отметить, что при ратификации договора крещенные русские давали клятву в церкви святого Ильи, возведенной в Киеве. Был христианский храм в честь Преображения Господня и в Новгороде, считавшемся русской столицей. Новый русско-греческий договор содержал существенно больше статей, чем прежний. Из них выясняется, что Игорь имел значительную власть над своими подданными. Без его разрешения никто не имел права ездить в Византию. Послы получали от него грамоту с золотой печатью, купцы – серебряные. Без грамот византийские власти не имели права никого принимать на своей земле. В грамотах помещался список людей и указывалась цель их визита. Всех прибывших без княжеских грамот следовало заключить под стражу и извещать о них русского князя. Сопротивлявшихся можно было даже убить. Эти меры предпринимались, видимо, для того, чтобы подданные не отъезжали к византийскому императору. Они должны были служить своему князю. По-прежнему русские гости обеспечивались всем необходимым из императорской казны. Но находиться в Константинополе они могли не так уж долго. Зимовать было запрещено. Императорским чиновникам следовало осуществлять над ними надзор и даже ставить печать на слишком дорогие ткани, купленные на рынке. По-прежнему следовало выкупать в Византии русских пленников, а на Руси – греков. Новыми были статьи, касающиеся взаимоотношений с Херсонесом. Русские князья не имели права его завоевывать, но могли получить от его правителей войско для борьбы с кочевниками. При этом они должны были сами оберегать херсонесцев от всех врагов. Кроме того, им надлежало оказывать военную помощь и византийскому императору. Все это свидетельствовало о дружеских отношениях между двумя странами. К примеру, русским людям позволялось даже ловить рыбу в херсонесских водах, в Днепровском лимане и в устье Днепра. Текст договора был составлен на двух языках. Участники переговоров с обеих сторон дали клятву сначала в Константинополе, потом в Киеве, твердо соблюдать его статьи. Христиане, а их среди членов русского посольства было достаточно много, целовали крест в церкви Ильи. Язычники отправились на Перунов холм, где положили на землю щиты, обнаженные мечи и золотые украшения и дали клятву. После этого был устроен пир, на котором Игорь постоянно поднимал чаши с вином за здоровье и благополучие византийского императора Романа и его братьев. Когда византийские послы собрались домой, великий князь щедро одарил их мехами, рабами, воском и другими ценностями русской земли. Ольга была очень довольна, что Русь вновь установила дружеские отношения с Византией, ведь у этой страны Русь училась и различным наукам, и ремеслам, и культуре, и нравственности. Навсегда уходили в прошлое дикие языческие нравы, горожане стали строить себе более комфортные и красивые жилища, некоторые даже освоили грамоту и читали привезенные из Болгарии книги на славянском языке. Одежду уже шили не из грубого домотканного полотна, а из красивых заморских тканей. Вошли в моду всевозможные украшения из золота и серебра, как для женщин, так и для мужчин. Фактически, по внешнему облику русская знать во всем начала походить на греческую. Правда, в народную среду византийские веяния почти не проникали. Там все еще царили славянские обычаи. Хотя великая княгиня с восхищением разглядывала дивные заморские безделушки и шила себе наряды по византийской моде, она не забывала свои славянские корни. Любила посещать родные псковские места, в быту использовала домотканную одежду со славянскими орнаментами, вышитыми сенными девушками. Еду она также предпочитала местную – каши, пироги, жареную дичь и всякие взвары из говядины, свинины и рыбы. В погребах ее дворца хранились не только дорогие греческие вина, но и медовые и ягодные настойки, а также квас – традиционный напиток всех славян.